Увидев возбужденного ассистента, он спросил его весьма иронично: «Еще одно сенсационное открытие?» Тут уж Йоффе мог позволить себе удовольствие сказать «да». Рентген попросил объяснить, в чем дело. Но Йоффе не стал ничего объяснять, а повел шефа к себе в комнату и продемонстрировал открытие при помощи опускания и поднимания штор. Рентген изумился, но не сдался. Мало ли что может сделать солнце. А вот спичка... Йоффе, еще даже не зная, чем все это кончится, опустил шторы, зажег спичку, поднес ее к кристаллу. Ток вырос в несколько раз. И тут рентген сдался. «Давайте займемся вместе этим исследованием», — предложил он. Йоффе с радостью согласился. С радостью, что установлено доверие и что работать предстоит с лучшим экспериментатором того времени. В своих воспоминаниях о работе с рентгеном Авраам Федорович записал: «До самой смерти рентгена, в течение почти 20 лет, эта область осталась единственной его научной работой. К сожалению, работе этой не повезло. В 1906 году Йоффе уехал в Россию и, увидев там спад революционного движения, посчитал несовместимым со своими марксистскими убеждениями снова уезжать за границу. Он написал рентгену, что не может вернуться, так как совесть не позволяет оставить родину в тот момент, когда торжествует реакция. Рентген вначале не на шутку рассердился. Штатный ассистент не может самовольно покидать свою должность, особенно если учесть, что директор института представил его к профессорскому званию. Но позже он простил Йоффе самовольное бегство, поняв чувства, которые руководили этим поступком». Авраам Федорович Йоффе не забросил совсем совместную работу. Он приезжал в Мюнхен дважды в год для консультации, а в перерыве продолжал вести исследования в Петербурге. До 1911 года работа вроде бы продвинулась, она занимала уже 300 страниц текста, а наблюдениями были заполнены 17 тетрадей. Но рентген со свойственной ему педантичностью все откладывал публикацию, чтобы отшлифовать каждую деталь работы. Как ни уговаривал Йоффе своего упрямого соавтора поспешить, тот все колебался. Йоффе недаром так настаивал. Приближающаяся Первая мировая война наверняка сделала бы невозможными не только встречи и переписку, но и совместное выступление в печати. И он оказался прав в своих предчувствиях. В 1914 году война началась. Хорошо еще, что буквально за несколько месяцев до ее начала учитель и ученик успели встретиться и разделить свой труд на две части. Рентген взял себе исследование каменной соли, остальное должен был доделать Йоффе. В 1920 году рентген, наконец, опубликовал свою статью, сославшись при этом, что она выполнена совместно с советским физиком. Статья занимала 200 страниц текста, и, по признанию самого Йоффе, вряд ли кто-нибудь смог дочитать ее до конца. Но зато, пишет Йоффе, она показала, что понимал его учитель под изложением фактов. Авраам Федорович пошел более рациональным путем. Он опубликовал свою часть работы в виде краткой сводки результатов, полученных на других кристаллах. Но рентгену уже не суждено было ее увидеть, хотя он и успел до своей смерти придирчиво отредактировать каждую строку в ней. Для этого советский ученый дважды ездил к своему учителю в 1921 и 1922 годах. Рентген к этому времени уже вышел в отставку с поста директора физического института и оставил за собой лишь скромную должность директора метрологической лаборатории. Тем не менее, он не потерял интереса к физике и к своему ученику. Он тепло и радушно принял его, хотя сделать это по тем временам было очень трудно. В Германии царила инфляция, все свои сбережения, хранимые в иностранной валюте, в том числе и Нобелевскую премию, рентген во время войны сдал по требованию правительства. В результате известный физик только раз в неделю мог позволить себе роскошь поесть мясо,